помнишь, вы столкнулись в палатке владык? — Да, — сдавленно прошептала я. Именно тогда он имел хорошую возможность убедиться, насколько сильно я изменилась. Тогда рядом был Гор, ну то есть Дем, и тогда моя Дейри была также искажена. Но это не могло не вызвать новых подозрений. Ну, положим, о твоей Дейри ему сказали гораздо раньше. Да и когда мы с тобой вернулись с равнины, у него тоже было время хорошенько тебя рассмотреть. Однако именно тогда он вдруг понял, что ты сделала для Валиона. 5 вскрытых печатей не могли оставить его равнодушным. Ведь ты едва на ногах стояла от слабости. На тебя смотреть было больно. А Энар II очень бережно относится к своей стране. И как бы он ни был зол на твое поведение, как бы ни бесила его мысль о предательстве Гая, то, что ты сделала для Валиона, с лихвой перевешивает все остальное. Поэтому-то он и искал тебя, пытаясь поговорить. Но почему тогда он не сказал мне об этом? — А когда бы он мог это сделать? — возразил Лин. — Когда рядом был Ас, или тем более Алтар? Думаешь, король поверил бы, что ты начнешь откровенничать при посторонних? Или считаешь, что он рискнул бы сказать о своих чувствах при свидетелях? Для этого он слишком горд, Гайде, и он бы не посмел скомпрометировать тебя, прилюдно обвинив в связи с так называемым братом. Я горестно вздохнула. Он нашел другой способ с тобой встретиться. Неожиданно тепло улыбнулся Лин. Странный, рискованный, необычный, но очень действенный. Причем мысль эта пришла в его голову после того, как стало ясно, что из всех валионцев только одного ты переносишь вполне спокойно. Даже если он кажется порой неуместно обеспокоенным, упрямым и откровенно навязчивым. — Фаис, — невольно улыбнулась и я, — это правда. Его я готова терпеть в любое время. Вот только... Нет, Лин, ты что, пытаешься сказать, что в какой-то момент под его личиной ко мне приходил? Хранитель лишь хмыкнул. — Не переживай, я это тоже совсем недавно понял. Да и то лишь потому, что увидел, как эта самая личина с него сползает, как маска. Впрочем, может, ты сама мне скажешь, с какого момента твой старый друг вдруг стал вести себя необычно? Под лукавым взглядом Лина я в который раз вздрогнула и, нервно переплетя пальцы, начала лихорадочно вспоминать. «Я не знаю. Надо подумать. Фарлеоне, наверное, он не мог. Это было слишком рано. У Айдовой расщелины тоже. Король и Фаис были там вместе. Так что тоже мимо. В Скорон Оли Фаиса не было. Значит, и тут пролетаем. А после на Плата...» До боли прикусив губу, я тревожно перебирала прошедшие события, ища несоответствия и нестыковки, которые могли бы навести меня на верную мысль. И очень быстро нашла. К собственному изумлению и растерянности. «Степь! Это было тогда, когда мы с парнями удрали в степь и некрасиво захлопнули пространственный коридор перед самым носом у валионцев. Тогда успели проскочить только кучка карающих и Фаис со своими магами. Я еще тогда удивилась, что он такой шустрый. А потом он снова потребовал встречи. И именно тогда мне почему-то показалось...» У меня вдруг охрип голос. «Что Фаис здорово изменился! Господи! Это ведь было как раз после того, как я рассказала ему о том, что произошло во дворце, и о том, что против меня была использована магия смерти». «Это было после того, как Энар II, наконец, понял, что ты и Гай — это один человек», — снисходительно заметил Лин. «Когда при встрече с Алтаром ты разозлилась и решила напомнить его величеству про сказки. Помнишь, что ты тогда сказала? Помнишь, как он себя тогда повел?» «Сказку, сир?» — сухо повторила я, подчеркнуто глядя мимо него. «Когда-то вам настойчиво советовали ее не забывать, и когда-то вы даже считали это важным. Честное слово, не стоит уподобляться тому Радже. Не надо путать силу со слабостью, а просьбу с приказами, иначе можно утонуть в ложных истинах с головой». «Что? Что ты сказал?» Выдохнул он, буквально впившись в меня расширившимися, разом потемневшими глазами. Я аж похолодела, внезапно поняв, отчего же так страшно изменилось тогда его лицо. У меня задрожали пальцы, на лбу выступил холодный пот, а затем я, наконец, сгорбилась и в панике закрыла руками лицо, судорожно вздохнула. Боже, какой кошмар! А ведь я все еще помню его безумно горящие глаза. Помню, как странно он смотрел на меня в тот день, видимо, силясь поверить в эту дикую правду. В Алионе так искренне считали, что женщина не способна выполнять мужскую работу, что такой очевидный, как мне казалось, ответ на многочисленные вопросы даже не пришел бы им с Дамира в головы. Эти проклятые стереотипы, дурацкая инертность мышления, от него не застрахованы даже лучшие из людей. Я в свое время тоже долго не могла поверить, что глава церкви может оказаться темным жрецом. А Айнар II, кажется, с трудом допускал мысль о том, что Гай и Гайды, блиставшие на балах леди и наглый бесцеремонный фантом, — это одно и то же лицо. И лишь когда я напомнила про антилопу, у него появились первые сомнения, а потом... Наверное, это было прозрение, не иначе. Все странности моментально встали на свои места. Мои маски, мои братья, с короной, владыки, хварды и мире, мои хулиганства в долине, серые коты и их горы. И особенно тот неопровержимый факт, что Гай и Гайды всегда появлялись на людях по отдельности, и никогда их не видели вместе. Просто потому, что за этими двумя масками скрывался один человек. Тот самый, которого король и любил, и, кажется, ненавидел одновременно. Которого уважал и вместе с тем презирал за обман. Которому был безмерно обязан и которого при этом никак не мог простить. Всего один. Вернее, одна. Невезучая дуреха, у которой не хватило ума вовремя это понять. «О, Боже!» — простонала я, в ужасе закрывая глаза. «Надо было раньше догадаться, что значило это глухое молчание. Надо было подумать, проверить. Но мне казалось, ему стало плохо от того, что выяснилось, где и как на самом деле погибли его родители. А я думала: Лин, Господи, что же мне теперь делать?» На моих глазах буквально вскипели злые слезы. В груди что-то болезненно сжалось и требовательно заныло. Мне стало так худо, что это просто невозможно описать. Хотелось просто лечь и умереть, чтобы избавиться от грызущего чувства вины. А когда я не кстати вспомнила, что испытывала в нашу последнюю встречу Энар II, то чуть не взвыла в голос. Конечно, я не хотела оставаться рядом с ним, когда его буквально надвое разрывала та же боль, что терзала сейчас и мою душу. Конечно, я не хотела снова оказаться на ее острие, при этом четко понимая, что сама во всем виновата. Конечно, я сбежала, страшась снова испытать жуткое чувство нарастающей в груди пустоты. И, конечно же, поспешно отвернулась от старого, наполовину засыпанного песками прошлого бункера, в котором тихо умирала моя несчастная любовь. «Иди к нему», — мягко улыбнулся Лин, заставив меня отнять руки и посмотреть на него заплаканными глазами. «Иди. Не думаю, что он откажется тебя увидеть». «Но как? После всего, что было, думаешь, он станет меня слушать?» «Вчера же стал. Значит, все еще ждет. Надеется, верит. И тебе пора бы поверить. Если не себе, то хотя бы ему. Или ты хочешь всю оставшуюся жизнь сожалеть о том, чего не сделала? Решила вдруг сдаться после того, как... через что уже прошла?» Я тихо шмыгнула носом, торопливо мотая головой и неловко утирая упрямо набегающие слезы. Затем неохотно позволила себя поднять. С тревогой заглянула в лучащиеся нежностью глаза друга. Но потом неожиданно почувствовала его молчаливую поддержку и слабо улыбнулась. «Ты прав. Я не люблю сдаваться. Так что, наверное, надо попробовать все исправить. А то что же я за Ишта такая, если не умею доводить свои дела до конца?» «Молодец», — беззвучно прошептал Лин, обнимая меня выпроставшимся из пустоты крыльями. «Вот теперь я верю, что Лойн не зря тебя выбрал в качестве хозяйки этого мира».